Дружеские объятия с Саддамом Хусейном. Важную роль в его биографии сыграла Первая война против Ирака. Это была одна из тех стран, которые он хорошо знал. Неудивительно, что в иракском кризисе ему предстояло сыграть одну из главных скрипок. У Саддама Хусейна возникли проблемы с деньгами. Он 8 лет вел бессмысленную войну с соседним Ираном. Туда ухнули все заработанные им нефтедоллары, и внешний долг Ирака составил фантастическую сумму. Саддам решил поправить финансовое положение за счет соседнего Кувейта. Он давно хотел оккупировать Кувейт. В Багдаде вообще не признают самостоятельность Кувейта, считают его частью Ирака. Это маленькое беззащитное государство, богатое нефтью. Иракский президент считал, что за Кувейт никто не вступится. Кстати, Ирак должен был Кувейту, который помогал Саддаму во время войны с Ираном, 18 миллиардов долларов. Саддамом руководила логика уголовного преступника. Зачем отдавать долг, когда можно убить кредитора? Летом 1990 года Саддам обвинил Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты в том, что по их вине упала цена на нефть, поэтому Ирак теряет миллиарды долларов. Кроме того, Кувейт обвинили в том, что он захватил иракские нефтяные поля в южной части пограничного района Румейла. В реальности эти месторождения находятся на территории Кувейта. Таким образом, писал министр иностранных дел Ирака Тарик Азиз генеральному секретарю Лиги арабских стран, Кувейт дважды нанес вред Ираку, во-первых, подрывая его экономику в период тяжелых испытаний, а во-вторых, украв его богатство. Саддам Хусейн заявил, что Кувейт совершает экономическую агрессию против Ирака. Он потребовал заплатить ему компенсацию, а заодно списать многомиллиардный долг. 19 июля он двинул свои войска к границе. 2 августа 1990 года иракские войска вошли на территорию Кувейта. Там было создано марионеточное правительство, которое «попросило» в кавычках Саддама принять Кувейт в состав Ирака. 8 августа Совет революционного командования удовлетворил просьбу кувейтских братьев. Кувейт был объявлен 19-й провинцией Ирака. Кувейтские деньги и кувейтская нефть достались Саддаму. Иракцы приступили к разграблению страны. Практически весь мир выразил протест против иракской агрессии. Но Саддам Хусейн дипломатических протестов не боялся. Он был уверен, что Советский Союз и Соединенные Штаты окажутся по разные стороны баррикад. Но Москва и Вашингтон осудили Саддама Хусейна и призвали международное сообщество объявить эмбарго на поставки оружия Ираку. Саддам промахнулся. Евгений Максимович сказал Горбачеву, что сумеет убедить иракского лидера вывести армию из Кувейта. Главное – позволить Саддаму уйти с достоинством. Арабский лидер не может потерять лицо. Для него это равнозначно смерти. Таковы традиции Востока. Министр иностранных дел Эдуард Амвросевич Шеварнадзе был против сепаратной дипломатии и поездки Примакова в Ирак. Он доказывал Горбачеву, что Саддам истолкует появление Примакова как выражение поддержки. Но Горбачев мечтал. А вдруг Евгений Максимович, с его опытом работы на Ближнем Востоке, с его широкими давними знакомствами, с его обаянием, с его знаниями их традиций, сумеет объяснить иракцам, что их ждет, и Саддам выведет войска. В 60-е годы корреспондент «Правды» Примаков побывал и в Багдаде. Он подружился с иракским журналистом Тариком Азизом, таким же веселым и живым человеком. Азиз, в свою очередь, познакомил советского коллегу со своим другом Саддамом Хусейном. Они стали обращаться на «ты» и называли друг друга по имени. 5 октября 1990 года Саддам принял в Багдаде Примакова. Он говорил московскому гостю, что Кувейт – исторически часть Ирака, поэтому он не выведет свои войска. Поскольку он разговаривал с советским гостем один на один, Саддам откровенно добавил, Вы понимаете, что после того, как я отказался от всех результатов восьмилетней войны с Ираном, иракский народ не простит мне безоговорочного вывода войск из Кувейта. Примаков ожидал большего успеха от своей поездки. Вернувшись, он предложил Горбачеву: попробуем уговорить Саддама уйти, обещав ему заняться решением судьбы палестинцев. Горбачев поручил Шеварднадзе действовать вместе с Примаковым, но министр иностранных дел не был согласен с Примаковым. Любые обещания Саддаму, любая готовность уступить ему, согласиться с его требованиями, создают у него ощущение, что он на правильном пути, что он сможет настоять на своем, если только проявит упорство. Спор между Шеварднадзе и Примаковым разгорелся нешуточный. Перешли на личности, в Примакове вспыхнул его грузинский темперамент. Евгений Максимович сам признавался, что вспылил. «Это меня, который занимается Ближним Востоком со студенческих времен, получаете вы, закончивший педагогический институт в Кутаиси заочно?» Вмешался Горбачев. «Евгений, прекрати сейчас же». Евгений Максимович уговаривал американцев дать Саддаму возможность уйти, сохранив лицо, в частности, оставить ему хотя бы два кувейтских острова и нефтяное месторождение, которые, собственно, и стали предметом спора с Кувейтом, и обещать ему, что будет созвана международная конференция для обсуждения палестинского вопроса. Американцы отвечали, что такого рода уступки агрессору неприемлемы. Получится, что Саддам Хусейн, оккупировав Кувейт, получил то, что хотел. Он превратится в глазах арабов в величайшего героя, способного навязать свою волю мировому сообществу. Уступки приведут со временем к еще более кровопролитной войне. 19 октября, во время встречи в Белом доме, Примаков рассказал президенту США Джорджу Бушу, что, по его наблюдениям, приближенные Саддама плохо его информируют, и иракский президент пребывает в уверенности, будто мир его поддерживает. Примаков пересказал Бушу слова, сказанные ему Саддамом. «Я реалист. Я знаю, что мне придется уйти из Кувейта. Но я не могу уйти просто так. Если передо мной будет выбор, уйти или сражаться, я буду сражаться до смерти». Евгений Максимович внушал Бушу: «Не загоняйте Саддама в угол, иначе он и будет сражаться до последнего. Ему надо помочь найти путь к политическому решению». Буш решительно возразил Примакову: «Я не понимаю, что значит помочь Саддаму найти путь к политическому решению. Саддам совершил преступления, сравнимые с гитлеровскими. Как же можно идти на уступки такому человеку? Возвращайтесь и скажите Саддаму, что я не собираюсь идти на уступки». Буш отправил Горбачеву шифротелеграмму, возражая против любых попыток помочь Саддаму спасти лицо. Примаков понял, что вопрос будет решен военным путем. Примаков еще раз полетел в Багдад, уже в другом настроении. Саддам принял его в присутствии всех членов Совета революционного командования. Примаков рассчитывал на более плодотворную беседу в узком составе. Саддам играл в свои игры. Он объяснил Примакову: «Я хочу, чтобы ты видел, что среди иракского руководства есть не только ястребы, но и голуби». Примаков заметил, что предпочел бы иметь дело только с голубями. Вице-президент Таха Ясин Рамадан ответил: «Тогда придется нам всем уйти отсюда, оставив вас наедине с нашим любимым лидером». Это был спектакль, а не переговоры. В подобной обстановке сколько-нибудь откровенный разговор становился практически невозможным. Примаков все-таки предупредил Саддама: «Вы меня знаете давно и понимаете, что я говорю вам только правду. Если вы не уйдете из Кувейта, по Ираку будет нанесен удар». Саддам ответил, что не может уйти, пока не решен вопрос о полном выводе американских войск из Саудовской Аравии, пока Ираку не обеспечен выход к морю и не решена палестинская проблема. Иракский президент все еще считал, что он может торговаться. Примакову не оставалось ничего иного, кроме как развести руками и вернуться в Москву. В ночь с 16 на 17 января 1991 года многонациональные силы, размещенные на территории Саудовской Аравии, нанесли первый авиационный удар по армии Ирака, захватившей Кувейт. Началась операция «Буря в пустыне». Горбачев и Примаков надеялись хотя бы уберечь Ирак от наземной операции. Евгений Максимович вновь отправился к Саддаму. Добираться пришлось сложным путем, на машинах, через соседний Иран. 12 февраля в Багдаде, когда город бомбили, Примакова тепло принял Саддам. Они обнялись. Примакову продемонстрировали следы разрушений от бомбардировок. Иракское телевидение снимало каждый шаг советского гостя. Эти кадры с помощью американской телекомпании CNN увидел весь мир. Евгений Максимович осуждал действия американцев. Бойня должна быть прекращена. Я не говорю, что раньше война не была оправдана, но ее затягивание не может быть оправдано ни с какой точки зрения. Целый народ гибнет. Примаков уговаривал Саддама немедленно заявить об уходе из Кувейта. Тогда боевые действия сразу прекратятся. Саддам обещал подумать. Он тянул время. 24 февраля 1991 года, в 4 часа утра по местному времени, в Персидском заливе началась наземная операция. Войскам антииракской коалиции понадобилось 2 дня, чтобы раздавить армию Саддама. Она не могла оказать сопротивление. В первый же день сдались в плен 10 тысяч иракских солдат. Спасаясь от неминуемой катастрофы, униженный Саддам капитулировал. Он испугался, что или американцы доберутся до него и посадят на скамью подсудимых, или его собственные генералы, спасая себя, уничтожат любимого президента. В августе 1991 года Примаков отдыхал с внуком в санатории «Южный», неподалеку от Фароса. 19 августа Примаков вылетел из Симферополя в Москву. Не знал, что ждет его во Внукове. Примаков позвонил в Москву своему другу Владимиру Бураковскому, попросил на всякий случай приехать в аэропорт, если что-то случится, чтобы было кому позаботиться о внуке. Аркадий Иванович Вольский, бывший помощник генерального секретаря ЦК КПСС, вспоминал в своем последнем интервью «Известиям», опубликованном после его смерти в сентябре 2006 года. «Одну ночь у меня провели Примаков и Бакатин. Спали на диване. Я им комнату отвел напротив своего кабинета. Угроза ареста была вполне реальной, поскольку они, как члены Совета Безопасности, отказались поддержать ГКЧП». 20 августа в кремлевском кабинете члена Совета Безопасности Примакова собрались Вадим Бакатин, президент Научно-промышленного союза Аркадий Вольский, Вениамин Александрович Ярин, который работал в аппарате президента, и недавний член Политбюро Вадим Андреевич Медведев. Решили прежде всего сделать заявление по поводу происходящего и передать по каналам ТАСС. Составили текст. Считаем антиконституционным введение чрезвычайного положения и передачу власти в стране группе лиц. По имеющимся у нас данным, президент СССР Горбачев здоров. Ответственность, лежащая на нас как на членах Совета Безопасности, обязывает потребовать незамедлительно вывести с улиц городов бронетехнику, сделать все, чтобы не допустить кровопролития. Мы также требуем гарантировать личную безопасность Горбачева, дать возможность ему незамедлительно выступить публично. Утром 20 августа Примаков зашел к вице-президенту Геннадию Янаеву, пребывавшему в мрачном настроении. Янаев сидел за письменным столом и читал газету «Правда». На первой полосе подписаны им указы. «Ты в своем уме?» — спросил Примаков. По словам Евгения Максимовича, вице-президент растерянно ответил. «Если бы отказался, как тогда, в апреле, а что же сейчас делать?» Примаков сказал Янаеву, что ему надо немедленно поехать на телевидение, в прямом эфире, распустить ГКЧП, осудить путч и покаяться. Это единственное, что может его спасти. Янаев был растерян. «Женя, поверь, все уладится. Михаил Сергеевич вернется, и мы будем работать вместе». «Что-то не верится», — сказал Примаков. «Нужно немедленно убрать танки с улиц Москвы». Янаев не нашел, что сказать, кроме сакраментального. «Надо подумать». Примаков вернулся к себе и позвонил председателю Верховного Совета Анатолию Ивановичу Лукьянову. Прочитал ему заявление, составленное вместе с Бакатиным. Лукьянов выслушал и твердо сказал: «Публиковать это не надо». Примаков ответил: «Заявление уже опубликовано». 21 августа Вольский и Примаков провели пресс-конференцию и сразу же уехали на аэродром лететь к Горбачеву в Форос. Они полетели в самолете российского руководства. Там были вице-президент России Александр Владимирович Рудской, глава российского правительства Иван Степанович Силаев, министр юстиции России Николай Васильевич Федоров и 36 офицеров милиции с оружием. На обратном пути в самолете все собрались в салоне у Горбачева. Примаков и Бакатин рассказали о своем заявлении, показали текст. Раиса Максимовна взяла его себе на память. Мужественное поведение Евгения Максимовича было оценено по достоинству. Сразу после путча он оказался одним из самых близких сотрудников Горбачева, но без должности. Из членов Совета Безопасности остались только Примаков и Бакатин, так что Совет уже практически не существовал. Бакатин получил назначение в КГБ, а Евгений Максимович сидел без дела. Думали, его сделают министром иностранных дел. Примаков был не прочь. Что помешало? Ельцин не проявил энтузиазма. Или Горбачеву не хотелось объясняться с американцами, которые не взлюбили Примакова после поездки к Саддаму Хусейну. Министром назначили Бориса Дмитриевича Панкина, посла в Чехословакии, который смело выступил против путчистов. Вадим Медведев. Примаков находился и в неопределенном положении, и в сложном психологическом состоянии, которое через некоторое время разрядилось. Неожиданно для многих он возглавил разведку.